Глава 18. Этим вечером стемнело гораздо раньше, чем ожидалось. С востока поползли тучи, закрыв небо сплошной черной пеленой. Мелкий поначалу дождик быстро перерастал в ливень. Изредка сверкали молнии. Живые мертвецы попадались на дороге еще реже, но в темноте и одна встреча могла закончиться плачевно. Как сказала Кристина, свой лимит везения мы на сегодня уже выбрали с запасом. Кирилл согласно кивнул, и они свернули с дороги в коттеджный поселок. Военные утверждали, что жителей оттуда эвакуировали, и все дома свободны. На месте выяснилось, что эвакуировали только живых. Мертвые обитатели поселка уныло бродили по его дорожкам. Кирилл с девушками, стараясь не попадаться им на глаза, забрались через окно в ближайший коттедж. Это было кирпичное здание в два этажа. Хозяева явно покинули его в большой спешке, бросив практически все имущество. Разбитые окна на первом этаже и труп на крыльце, заколотые осколком стекла, весьма очевидно намекали на причину, побудившую их так поступить. Но, по правде говоря, с их стороны было бы очень разумно вернуться. Лестница на второй этаж была спрятана за дубовой дверью. Снаружи ее можно было закрыть на ключ, а изнутри на засов. Хозяева это сделать не успели, а мертвецы пустым зданием не заинтересовались. Точнее, пустым для мертвых, которых ничего кроме живого мяса не интересовало. А вот для тех, кого они в качестве такого присматривали, в доме осталось достаточно всего, чтобы как минимум с комфортом провести ночь. В шкафу на кухне Кирилл нашел свечи. Катя залезла в холодильник, где обнаружила привычный запас овощей и фруктов. «Похоже, тут жили вегетарианцы», — недовольно проворчала она. «Тем лучше», — тихо откликнулась Кристина. «Мясо за три дня бы уже дало дуба. Кстати, гуляем?» И она продемонстрировала свою находку — бутылку вина. «По какому поводу?» — спросил Кирилл. «Во-первых, мы все еще живы», — ответила Кристина. «А во-вторых, мы больше не голые», — добавила Катя. У военных нашлась пятнистая форма на всех троих. Даже Катин размер был, хотя ей пришлось кое-что местами ушить — штаны, рубашки, куртки и даже легкие бронежилеты. Правда, последние такие легкие, что выдавший их сержант гарантировал защиту только от гнилых зубов зомби. Но, как сказала Катя, по сравнению с голой задницей, это большой шаг вперед. Сержант в ответ только хмыкнул. Потом возникла заминка с обувью. На Кирилла и Кристину ботинки нашлись, а вот для Кати уже нет. Впрочем, в тапочках ее все-таки не оставили. Под прикрытием пары солдат девушки совершили налет на ближайший супермаркет и вернулись оттуда с черными сапожками для Кати. И с новым рюкзаком у нее же за спиной. Кристина, хмыкнув, почти как тот сержант, прервала поток воспоминаний. «Да уж, ты права», — сказала она. «Но есть еще и третье. У нас с вами есть оплачиваемая работа. Не по специальности, конечно, но жизнь налаживается». Кирилл только вздохнул в ответ. Катя сразу спросила, что не так. Кирилл заверил ее, что все так, но девушка не отставала. «Ты что, недоволен, что мы пошли с тобой?» «Напротив. Тогда давай делись, что тебя гложет, пока я не навоображала себе черт знает что. Весь вечер какой-то смурной ходишь». «Да ничего особенного», — отмахнулся Кирилл. «А чего нос повесил?» «Вот подумалось». «О чем?» — не отставала Катя. «О том, как все вокруг перевернулось». «Да уж», — согласилась Кристина. «Теперь уже ничего не будет прежним». «За исключением... одного», — уточнил Кирилл. «Я ведь до апокалипсиса был курьером. Потом конец света, война миров, восставшие из мертвецов и прочие потрясения. И кто я стал в результате всего этого?» «Опять простой курьер. Он вздохнул и махнул рукой. Девушки переглянулись. «Ладно, пойдем на второй этаж», — сказал Кирилл. «Только дверь закроем сразу», — добавила Катя. Кирилл кивнул, тем более, что первый беглый осмотр никаких мертвецов в доме не выявил. Дверь заперли, и, освещая себе путь зажигалкой, поднялись по лестнице. Второй этаж состоял из пары больших спален, одного закутка, где разместилась ванна с туалетом, и коридора между ними. Занавески на окнах были настолько плотные, что, задвинув их, можно было спокойно зажечь свечи без опасения засветиться. В закутке все исправно функционировало, включая подачу воды и газовый бойлер с собственным баллоном. «О боже, горячая вода!» — воскликнула Кристина, и потом девушек из души было не вытащить. Кирилл, впрочем, даже не пытался. Сам он тоже наскоро умылся и уже успел развесить промокшую одежду сушиться на перилах. Впрочем, расхаживать по дому голым он все-таки смущался. Пусть даже все его нынешние обитатели уже все видели. И раздобыл в шкафу свежее полотенце, обернул его вокруг в талии. Пока Кирилл мылся, девушки приготовили ужин. Вся готовка свелась к художественному нарезанию овощей и фруктов. И по большому счету заняться было нечем. Развалившись в мягком кресле, широкими подлокотниками Кирилл грыз яблоко и думал о том, что для некоторых неудачников даже конец света — не основание для перемен в жизни. «Все, хандришь!» — раздался голос Кати. Вслед за голосом появилась и она сама. Девушка отыскала в здешних закромах пару шелковых халатов. И Катя выбрала себе темно-синий. Халат явно был рассчитан на кого-то повыше ростом, и его полы волочились по полу, создавая впечатление, будто девушка завернулась за навеску. «Да нет, думаю», — отозвался Кирилл. «Расслабься», — сказала Катя, проходя по комнате. «Мы за тебя уже все надумали». «Точнее, это ты надумала», — поправила ее Кристина, тоже входя в спальню. «Но ты согласилась», — уточнила Катя. Кристина кивнула. Ей при дележе достался ярко-красный халат без пояса, и она придерживала полы левой рукой. «И что же вы надумали?» — спросил Кирилл. «Мы решили, что ты все-таки не прав», — уверенно заявила Катя, и присела на подлокотник кресла. «Раньше ты был одинокий курьер. Вот Кристина подтвердит. Она видела твой мотик и, как эксперт, заявила, что он был рассчитан только на одного. А теперь ты не одинок. Теперь у тебя есть мы». «Ну, это, конечно, большой плюс», — признал Кирилл. «Это огромный плюс», — сразу поправила его Катя. «Нет, вы только посмотрите на него. Он еще сомневается. И это после всего, что уже было». «Он просто еще не догадывается, что еще будет», — возразила Кристина, обходя Кирилла с другого фланга. Тот повернул к ней голову. Девушка застыла на секунду, словно решаясь, а потом одним движением сорвала с себя халат и отбросила его в сторону. Должно быть, пока Катя добывала себе в супермаркете обувку, Кристина не иначе секс-шоп грабанула. По крайней мере, Кирилл смутно представлял, где еще такой костюмчик подобрать можно было. По контурам это напоминало боди, составленный из максимально возможного минимума тонких ремешков ярко-красного цвета. Верхняя часть исполняла роль бюстгальтера, подчеркивая и поддерживая грудь, но при этом ничего не скрывая. Средняя часть, соединенная с верхней парой ремешков по бокам, была обычным ремнем на поясе. Даже пряжка была серебристого цвета, с выгравированными сердечками. Нижняя часть двумя ремешками пыталась изобразить стринги. В принципе, у них получалось, но еще одна крохотная пряжка подразумевала, что этот вариант надо расстегивать, а не снимать. Хотя, возможно, можно было и так, и эдак. Помимо этого костюма, ничего больше Кристина не надела. Девушка застыла в картинной позе, позволяя рассмотреть свою обновку. И стройное тело, которое та нисколько не скрывала, прибавляла к этому шарма. Кирилл едва удержался от того, чтобы не облизнуться. При виде такого костюмчика задавать вопрос «А что еще будет?» было бы просто глупо. «Кстати, никогда не понимала смысла в таких вот костюмчиках», — сказала Катя. «Ведь их единственное предназначение, чтобы их поскорее сняли». «Ну, в общем-то, да», — согласился Кирилл. «А так зачем время тратить?» — продолжала Катя и повела плечиками. Халат свалился с них на бедра, оставив девушку по пояс обнаженной. Правая пола халата по инерции соскользнула дальше, открывая правую ножку по всей длине и позволяя увидеть, что и ниже никакой одежды под халатом не спрятано. — Ну что? — спросила Катя. — Теперь ты чувствуешь разницу? Разница была настолько очевидна, что ее не могло скрыть даже полотенце. Катя откровенно облизнулась. — Ха! Его даже разогревать не надо! «Теперь ты видишь, зачем нужны такие костюмы?» — улыбнулась Кристина, присаживаясь на левый подлокотник. И так грациозно изогнулась, что руки Кирилла сами потянулись подержать девушку. Правая рука при этом наткнулась на подавшуюся навстречу Катю и, конечно, не смогла проследовать мимо. Глаживая бедро девушки, ладонь задела халат, и тот свалился окончательно. Взгляд Кирилла при этом метался то на одну девушку, то на другую. Пока обалдевший от такого откровенного предложения, мозг даже не пытался сделать выбор. Хотелось все и сразу. Но, как справедливо раньше заметила Катя, вступить в связь сразу с двумя, обладая всего одним устройством ввода, никак не получится. «Ну что, не можешь выбрать, с какой начать?» — усмехнулась Катя. Кирилл кивнул. «И не надо», — сказала Кристина. «А то, кого не выберешь, другая расстроится». «И обидится», — строго добавила Катя. «Но мы все продумали», — успокоила его Кристина. В этом Кирилл нисколько не сомневался. Кристина вынула из-под ремня монетку. «Орел меня, решка Катю», — сказала девушка. «Согласна», — отозвалась Катя. Монетка взвелась в воздух и, повернувшись, там упала обратно. Кристина ловко поймала ее на лету. «Ну же!» — нетерпеливо спросила Катя. Кулак Кристины разжался, рубль на ее ладошке лежал решкой вверх. Катя так плотоядно облизнулась, что зомби на улице непременно должны были принять ее за одну из своих. «Кирилл, той частью мозга, которая не была оглушена обрушившимся на него счастьем, осознал, что его полностью обошли с флангов и отступать некуда. Впрочем, он и не собирался. Тогда мозг окончательно передал управление инстинктом и самоустранился, напомнив напоследок про очередность. Кирилл притянул Катю к себе. Девушка послушно поддалась вперед. Халат с шелестом сполз на пол. Тонкие пальчики Кати торопливо срывали полотенце и поцарапали Кириллу живот. «Эй, полегче!» — взмолился курьер. Вместо ответа из Катиного горла вырвалось откровенное кошачье урчание, когда полотенце было отброшено впрочь. «О, да, ты конкретно завелась, подруга!» — усмехнулась Кристина. «Немного!» — хрипло отозвалась та. «Не волнуйся, обеим хватит. Я уже протестировала». «Это когда успела?» — удивилась Кристина. Ответа она не получила. Сказав немного, Катя не только сильно погрешила против истины, но даже не собиралась останавливаться на достигнутом уровне. Получив желаемое в себя, она отметила удовлетворение от достигнутого успеха таким громким стоном, что мозг Кирилла оперативно включился обратно и напомнил о необходимости соблюдать тишину в ночное время. Особенно, когда их нынешние соседи — ходячие мертвецы. «Тише, тише!» — прошептал Кирилл, закрывая Кате рот правой рукой. Левая, как в самом начале процесса, добралась до Кристины, так до сих пор не могла от нее оторваться. Она поглаживала девушку везде, где только могла дотянуться, а та не только не сопротивлялась, но сама подставлялась. Мозг, раз уж включился, напомнил, что закрывать рот поцелуем — и приятнее, и надежнее. Кирилл решил последовать умному совету и прижал Катю к себе. На практике результат получился серединка на половинку. Рот Кате действительно удалось закрыть, девушка открывалась только, чтобы глотнуть воздуха. Однако она действительно завелась не на шутку и сходу задала бешеный темп. Прижатая грудью к Кириллу, она оттерлась ею о него, двигаясь вверх и вниз, и это заводило ее еще больше, соответственно, влияя на громкость стонов, которые требовалось заглушить. На счастье всех трех живых, такой яростный спринт не мог быть долгим. Катя вдруг застыла на секунду и уже с тихим стоном полностью обмякла. «Живая?» — спросил Кирилл, когда прошло еще секунд 10, в течение которых девушка не подавала никаких признаков жизни. «Ага», — донесся в ответ едва слышный шепот. «Ну, слава богу», — сказала Кристина. «Я уж испугалась, что ты себя совсем загнала. Давай-ка мы тебя определим в кроватку». Кроваткой в этой спальне служил диван, в разложенном состоянии занимавший пространство 2 на 3 метра. Кристина взяла подругу под руку и осторожно стянула ее с Кирилла. Тот подхватил девушку под колени, и они вдвоем переложили Катю на диван. В ее тихом стоне едва можно было разобрать слово «спасибо». «А теперь поиграем по-взрослому», — сказала Кристина. Взгляд Кирилла переместился с Катерины на нее. Если в первом приближении костюмчик из алых ремешков, казалось, ничего не скрывал, то теперь стало отчетливо видно, что он еще и подчеркивал все, что нужно. Девушка вновь картинно застыла, но уже в другой позе. Взгляд Кирилла разве что не облизал ее стройное тело. Кристина довольно улыбнулась и сменила позу на еще более соблазнительную. Взгляд отправился в новое путешествие. «Ну что?» — спросила Кристина. «Будешь только любоваться или хочешь большего?» Кирилл, естественно, сразу захотел большего. Он протянул руки к ремешкам и застыл в некотором сомнении. «Все расстегивается очень просто», — сказала Кристина. «Надо просто сжать пряжку с двух сторон». И она продемонстрировала сказанное на примере. Крохотная пряжка, удерживающая на месте 2 ремешка в нижней части костюма, тихо щелкнула под ее пальчиками. Ремешки свободно повисли. «А они не помешают?» — тихо спросил Кирилл. «В его нынешнем состоянии овладеть девушкой ему не помешали бы и полные доспехи. Так что вопрос скорее был выражением любопытства, чем тревоги за результат». «А вот сейчас и узнаем», — ответила Кристина, делая шаг вперед и оказываясь в объятиях Кирилла. Как оказалось, они нисколько не мешали. Уже в собранном виде Кирилл с Кристиной вернулись обратно в кресло. И там тоже помех не возникло. Ремешки оказались очень мягкими на ощупь и не мешали даже там, где тела терлись друг от друга. Для полноты эксперимента Кирилл с Кристиной переместились на пол, на мягкий ковер, где было на практике установлено, что и там никаких помех ремешки не создают. Потом экспериментаторы так увлеклись процессом, что исследования напрочь вылетели из головы до самого финала. Потом Кирилл с тихим вздохом сполз с девушки на пол. Катя по-прежнему лежала на кровати, но уже на боку. Подперев голову рукой, она, как оказалось, с интересом следила за смелым экспериментом. «Ну как?» — спросила Катя. «Хотя можете не отвечать, все и так видно». Кристина нашарила расстегнутые ремешки и застегнула обратно. Кирилл принял сидячее положение. Его взгляд, скользнув по волнительным изгибам Катиного тела, добрался до столика в углу спальни, где девушки заранее накрыли полянку. И желудок напомнил о растраченных калориях. Предложение перекусить было встречено единогласным одобрением и одной ухмылкой от Кати, мол, не знаю насчет сердца, но вообще путь через желудок мужчины точно есть. Впрочем, за столом она от остальных не отставала. Кирилл откупорил вино. Новое время диктовало новые традиции, и первый тост был за выживание. Второй, однако, вышел за любовь. Поначалу Кирилл хотел поднять его за дружбу, но, сидя между двух очаровательных и практически обнаженных девушек, Катя вообще поленилась одеваться, а Кристина осталась в своем костюме из ремешков. Он не смог не признать, что в конкретно данном случае слово «дружба» выглядело бы форменным лицемерием. Подобный тост вполне логично перерос предложение выпить на брудершафт. Втроем это получалось малость сумбурно, и вина разлили не меньше, чем выпили. Попытки спасти хоть что-то из пролитого переросли в слизывание вина друг с дружки. Процесс понравился и обрел целенаправленный характер. «Ох, нет, так мы заляпаем вином мой костюм», — взмолилась Кристина. Не похоже было, чтобы ему это могло серьезно повредить, но Кирилл с удовольствием согласился помочь его снять. Дело действительно оказалось непростое. Ремешки объединились в костюм при помощи целых 6 пряжек. 2 на плечах, 2 по бокам, 1 на поясе и 1 уже знакомая чуть ниже. Когда Кирилл расстегнул их все снизу вверх, ремешки сами рухнули к ногам девушки. Та ловко подцепила их стопой и одним движением закинула на кресло. «Ну вот», — сказала Кристина, сопроводив вторую часть фразы выразительным взглядом в сторону Кирилла. «Теперь костюм в безопасности, и можно делать все, что пожелаете». Пожелания курьера обозначились сразу и твердо. «Так-так», — усмехнулась Катя, — «нас ждет вторая серия». «А я только за», — ответила Кристина, прижимаясь к Кириллу. Тот, в свою очередь, обнял девушку. Катя же зашелестела оберткой от шоколадки. «О боже, Катя, я все-таки немного смущаюсь делать это при зрителях», — взмолилась Кристина. «Ладно, ладно, не смотрю», — проворчала Катя, демонстративно отворачиваясь. Демонстрация продолжалась не больше минуты. За это время Кирилл успел уложить Кристину на кровать и приступить к активной части второй серии. Долгий поцелуй побудил девушку закатить глазки. Потом они внезапно округлились с претензией на дальнейшую эволюцию в сторону квадратной формы. Кирилл, увлекшись процессом, заметил это не сразу и только почувствовав, как что-то коснулось его бока, вздохнул и обернул голову. Катя была рядом. Просто смотреть ей стало скучно, и она активно включилась в процесс, добравшись до левой груди Кристины. Эксперт-криминалист никак не могла помешать такому нахальству. Правую ее руку прижал к кровати Кирилл, на левую боком устроилась Катя. Озвучить все недовольства ей также не удавалось. Рот был занят языком Кирилла. Сам курьер слишком увлекся, чтобы заметить помеху справа. Все, что смогла сделать Кристина, это немного согнуть левую руку в локте и шлепнуть нахалку по заднице. «Ну, ты же сама сказала, что можно делать все, что пожелаем», — с коварной улыбкой напомнила Катя. «Но ради тебя я готова сделать все, что пожелаешь ты». Кристина от такого предложения откровенно растерялась. К тому же Кирилл уже вошел в ту часть серии, где остановиться невозможно и сильно мешал ей сосредоточиться. Новая серия поцелуев снова временно лишила Кристину права голоса. Катя засчитала отсутствие внятного ответа за молчание, которое суть синоним согласия, и пристроилась сбоку. Ее рука протиснулась между Кириллом и Кристиной, добравшись до правой груди девушки, когда, как губы и язычок, приступили к обработке левой. Выглядело это так, будто она знала, что делать. Легкое возмущение из глаз Кристины никуда не делось, но наслаждение задвинуло вопрос морали далеко на второй план, где оно и осталось до самого финала. Да и потом не спешило возвращаться. Кирилл успел отдышаться, оповестив Катю, что такого он не ожидал даже от нее, услышать, что в каждой женщине свои загадки, и съесть на пару с Катей остатки шоколада. От первой плитки, правда, осталось очень немного, но Катя сбегала к столу за добавкой. Потом тихий стон возвестил, что Кристина снова с ними. — Я кого-то очень сильно отшлепаю, — сказала она, не открывая глаз. — Вот уж не думала, что тебя посещают такие фантазии, — отозвалась Катя, поделив голосом слово «такие». Рука Кристины лениво ее шлепнула. Меткость не изменила эксперту-криминалисту, и даже с закрытыми глазами она попала точно по цели. «Ладно, ладно, извини», — поспешила покаяться Катя. «Ну, увлеклась малость, бывает. Ну, не могу же я сидеть одна и смотреть, пока тут такое все интересное». «А почему я могу?» — проворчала Кристина. «Ты у нас бывший мент, железная леди, так сказать», — выкрутилась Катя. «А я создание слабое». И она притворно вздохнула, чем, впрочем, никого в заблуждение не ввела. Кристина открыла глаза и медленно приняла сидячее положение. «Но ведь тебе же все понравилось?» — больше утвердительным, чем вопросительным тоном произнесла Катя. «Ведь понравилось же!» Кристина медленно кивнула. «Понравилось, но я против однополого секса». «Так какой же он однополый?» — удивилась Катя. «Ты же с Кириллом спала, а он совсем другого пола, а я так, сбоку припеку». «Выкрутилась». Кристина покачала головой и улыбнулась. «Ты, Катька, хитрая, как 100 китайцев». «И столь же полезная», — сразу уточнила Катя. «И это тоже». Кристина упала на спину и вздохнула. «Все. Меня больше не трогать». «Надеюсь, это только на эту ночь?» — уточнил Кирилл. «Угу. Но если кто-то жаждет продолжения банкета, то я готова», — сказала Катя. Кирилл сказал, что вроде нет, но организм сказал, что вроде да. Катя взяла вопрос в свои руки и быстро довела его до твердого «да». Твердое «да», в свою очередь, довело ее до такого экстаза, что Кристине пришлось оперативно включиться в игру. Правда, в отличие от Кати, эксперт-криминалист больше зажимала ей рот, но ближе к финалу не удержалась и вернула часть долга. Уже потом, когда обессилевшая Катя лежала головой на одной с ней подушке, Кристина строго спросила. «Ну как, нравится, когда другая девушка тебя так?» «Очень», — ответила Катя. «Я даже не подозревала, что ты умеешь сделать так приятно». «Хм», — произнесла Кристина. «Но я вообще-то и сама этого не знала. Как-то раньше у меня такого опыта не было». «Наверное, это талант», — тихо предположила Катя. «Наверное, это одна испорченная девчонка любит неправильные вещи», — возразила Кристина. И это тоже не стало спорить с ней Катя. Девушки еще о чем-то пошушукались, но продолжение их диалога Кирилл не слышал. Он заснул. Снилось ему синее море, пляж, полный обнаженных прелестниц и летающие акулы, кружащие над ним. Где-то посреди ночи проснулась Кристина. Ливень к тому времени стих. Свечи догорели и погасли. Девушка на ощупь добралась до окна и отодвинула занавеску. Тучи уползли дальше на запад, прихватив непогоду с собой. И высоко в небе висела необычно крупная луна. Ее серебристый свет очертил стройный стан девушки. Кирилл почувствовал изменения, приоткрыл глаза. В полумраке это могло остаться незамеченным, но если бы не уже наработанная на сегодня реакция организма на обнаженное женское тело. По крайней мере, живое женское тело. «О, Боже! Он опять готов!» — прошептало означенное тело. «Ну, я думаю, хватит ему на сегодня», — отозвался Кирилл. «А есть ли у нас завтра?» — вздохнула Кристина. «Теперь только лови момент». Девушка грациозно скользнула на кровать. «Только тихо! Катю не разбуди!» — добавила Кристина. Кирилл оглянулся, Катя, свернувшись клубочком, обняла подушку и тихонько посапала в ее уголок. Кирилл кивнул, и следующий раунд любовных игр прошел в относительной тишине. Катю не разбудили. Кристина, едва они закончили, тоже сразу уснула. А Кирилл еще долго лежал, глядя в темный потолок. Заснул он уже под утро. По крайней мере, самому Кириллу показалось, что не успел он закрыть глаза, как его разбудили лучи восходящего солнца. Где-то вдалеке грохотала артиллерия. Под окнами рычали зомби. Начинался новый день. Thank you. Ну все, регламент. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-ду. Ну все, регламент. Да-ду-да-ду. Да-ду-да-ду-да. Ну все, регламент. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-ду. Окультуриваться надо. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-ду. Да-ду-да-ду. Позволим кому ни попадю. У нас своя голова. Мы не позволим кому ни попадю. И это главное. Да-ду-да-ду. И это главное. Да-ду-да-ду. И это главное. Да-ду-да-ду. И это главное. Да-ду не дрёшь. Ну все, регламент. Вот где собака порылась.